Глава шестая. Ночью во сне Кашка сбросил одеяло, а утром из росистой травы скользнул в палатку холод и разбудил оруженосца. Вздрагивая, Кашка натянул одеяло до носа и стал смотреть на парусиновый потолок. Солнце светило сквозь кусты и отпечатало на палатке запутанный узор ветвей и листьев. Потом на ветке появилась озорная тень воробья. Покачалась и улетела. Это было совсем как кино. Кашка полежал, согреваясь, откинул одеяло до плеч и повернулся к Володе. Володя крепко спал, разбросав худые коричневые руки. Кашка подполз на коленках и наклонился над своим командиром. Сейчас командир не казался таким взрослым и суровым. У него тихо вздрагивали ресницы, а припухшие губы чуть приоткрылись, и лицо было немножко жалобным. «Он хороший, только он вчера рассердился», — решил Кашка, но тут его взгляд упал на стрелы. Оперенные хвосты стрел пучком торчали из-под Володиной подушки. Повыше перьев на фиолетовых древках краска была соскоблена, и дерево желтело неровными полосками. Кашка поежился и торопливо отполз к своей постели. Все вспомнилось. Но ведь Володя не прогнал его все-таки. Он даже не ругался почти и у костра остаться разрешил. У костра было так хорошо. Да что случилось потом? Кашка помнил только танцующий огонь и горящие искры в небе. Он посмотрел на свою одежду, аккуратно сложенную рядом с подушкой. Никогда он так ее не складывал. Володя зашевелился, повернулся на бок, сунув ладонь под щеку, и улыбнулся, не открывая глаз. Кашка тоже улыбнулся и выбрался из палатки. Роса уже высохла, но было еще прохладно. Кашка затанцевал и задергал плечами, однако за одеждой не вернулся, побоялся разбудить Володю. Рыцарский стан мирно спал под утренним солнцем. Чтобы согреться, Кашка пробежался по кругу. У входа в палаточный городок, привалившись друг к другу, бессовестно дрыхли часовые. Из центральной палатки вылез заспанный гарнист Алешка Званцев в картонной мушкетерской шляпе и красной ситцевой мантии. На изнанке мантии были заметны следы меловых букв «Доб», «Боже». Алешка сердито глянул на малька-оруженосца, расставил босые ноги и хрипло затрубил. Часовые ошалело вскочили и вытянулись. Начинался турнирный день. Сначала слышалось повизгивание блоков, потом из-за кустов появлялся олень. Он пересекал поляну и через несколько секунд скрывался в чаще. Красный фанерный олень. Он скользил по проволоке ровно и не так уж быстро. Попасть было нетрудно. Однако с первого выстрела Володе не повезло. Нет, он не промахнулся. Фиолетовая стрела красиво ударила в длинную оленью шею. Она пробила фанеру насквозь и осталась торчать, покачиваясь вместе с оленем. Выглядело это великолепно, и над кустами вознесся восторженный рев болельщиков. Но Володя-то знал цену этому выстрелу. Он целился не в шею. Глупо было рисковать ради красивого попадания. Володя хотел вогнать стрелу прямо в корпус, но она скользнула выше и лишь случайно воткнулась в тонкую шею оленя. Это было все равно, что промах. По крайней мере, для Володи. Уверенность ушла от него, и, взяв из рук оруженосца вторую стрелу, Володя уже не знал, попадет ли она в цель. Обидно. Если бы это случилось раньше, когда еще стреляли по круглым мишеням, Володя бы и не переживал. Ну, проиграл и проиграл. Победа казалась тогда еще далекой и недоступной. Райка успела выпустить 11 стрел и выбила 86 очков, а Юрка Земцов совсем неожиданно 85. Догнать их казалось невозможным, но Володя потом догнал за счет скорости. Он шел очко в очко с хладнокровной, не знающей промаха Райкой, и поэтому волновался. Если бы отставал, наплевать, если бы обогнал, значит, и переживать нечего. Но сейчас все решал олень, решали последние выстрелы, и тут дрогнула рука. Вторая стрела вообще не задела оленя. Зрители растерянно запереговаривались. «Мазила косорукий! Мусорщик, а не стрелок!» — обессиленно обругал себя Володя. Ему не нужны были почести победителя. По крайней мере, сейчас он чувствовал, что не нужны. Обидно было другое. Проиграть в последний момент. Проиграть из-за того, что стали противно вздрагивать локти, и пропала точность, словно лук стал чужим, а расстояние до мишени неизвестным. «Псих», — сказал он себе, но это не помогло. Володя потянулся за третьей стрелой и увидел глаза Кашки. Кашка нес свою службу исправно и неутомимо. Помогал менять мишени, ловко подавал на растопыренных пальцах стрелы, а когда кончалась очередная стрельба, не дрогнув, бросался собирать их в зарослях шиповника и крапивы. Он машинально расчесывал изжаленные ноги, машинально жевал принесенные столовые бутерброды и не слышал ничего, кроме упругих щелчков спущенной тетивы, шороха стрел, ударов жестяных наконечников о мишени, да еще шелеста травы, если стрела пролетала мимо цели. И только одного хотел Кашка в тот день, чтобы как можно меньше Володиных стрел шелестело в траве.